как в старые времена. Прошло несколько месяцев, и Норма обзавелась новыми друзьями, а тетя Элнер была весела, как жаворонок. Местные постоянно играли в бинго. Сони тоже радовался, что здесь столько песка, копай не хочу. А вот за Мака Норма переживала. Как раз нынче утром говорила Линде по телефону: «Твой папа не готов к пенсии». Норма каждый день читала Маку список предлагаемых для пенсионеров видов волонтерской деятельности, но он все отвергал. «Норма, говорю тебе, я не собираюсь стоять перед магазином Уолмарт и приветствовать людей, как какой-то слабоумный пердун». «Не обязательно Уолмарт. Есть куча мест, где работают пенсионеры. Макдоналдс, Бургер Кингс. Смотри, здесь сказано, ты можешь пойти работать в школьном кафетерии или библиотеке. Они хотят, чтобы пожилые подавали хороший пример молодежи. Что в этом плохого? Дома ты не стеснялся работать на пользу обществу. То было другое. Да в чем же разница? То было мое общество, а это не мое. Теперь твое. Молодежь везде одинаковая. Разве ты не хочешь стать примером для подражания, оказывать хорошее влияние?» Он вышел погулять по комплексу. На дворе только конец ноября, а народ уже прицепил на двери рождественские венки, привезенные из прошлой жизни. Они, может, неплохо смотрелись бы на двери дома в Нью-Хэмпшире или в Мэйне, но здесь, под сияющим солнцем Флориды, выглядели по меньшей мере странно. Словно все сообщество внезапно сошло с ума и решило встретить Рождество посреди лета. В одном бледно-оранжевом доме на веранде поставили искусственного снеговика, но не стали убирать с лужайки пластмассового розового фламинго. Мак по календарю и разговорам в телевизоре знал, что близится Рождество, но совершенно этого не чувствовал. Один день не отличался от другого. Никаких признаков смены сезонов, к которым он привык за 62 года. Дома он видел наступление осени, чуял ее запах, сгребал листья во дворе. У них с Нормой были привычные обязанности. В конце сентября она собирала всю летнюю одежду и убирала в нижние ящики шкафа, а свитера перекладывала в верхние. Из кладовки в холл приносились куртки и пальто, летнюю обувь меняли на зимнюю. В течение месяца одежда еще пахла нафталином. В мае все летнее возвращалось. Но в этом году одежду менять не пришлось. Так и ходят во всем легком, с коротким рукавом. Пару свитеров оставили, но прохлада шла в основном от кондиционеров, а не с улицы. Мак где-то вычитал, что способность человека приспосабливаться говорит о уровне его интеллекта. Пока что этот тест он завалил, а ведь старается. Кстати, поначалу он воспринял переезд с энтузиазмом, даже лучше, чем Норма. Но после первого всплеска воодушевления, когда он покончил с ремонтом дома, познакомился с соседями и нагляделся на все окружающие пейзажи, до него медленно начало доходить. Прежняя жизнь, к которой он привык, кончена. Жизнь в городе, где твоя семья прожила больше 100 лет, и все знают не только тебя, но твоих дедушек, бабушек, не вернется? Здесь все чужаки, и он один из них. Очередной транзитный пассажир. Ничего особенного. Дома он был личностью. Он был Маком Уорреном, сыном Оллы и Глена Уоррен. Его отец держал магазин инструментов больше полувека. Потом он занял место своего отца. Большую часть жизни, бывая в местах, где его не знают, на вопрос, чем вы занимаетесь, он отвечал: «У меня свой магазин инструментов». Теперь его не спрашивали, чем он занимается. А если бы спросили, пришлось бы отвечать, чем он занимался в прошлом, кем он был в прошлом. А сейчас он что? Кто он теперь? Еще одно перемещенное лицо, которое пытается делать вид, что жизнь здесь, как дома, только лучше. Тетя Элнер обзавелась друзьями своего возраста и полюбила Флориду, а вот Норма мучилась с маком. Пришла она как-то с урока цветочного дизайна. «Мак, я говорила с подругой, Этель. Она сказала, что у ее Арви было то же, что у тебя. И врач определил это состояние как проблему мужской самоидентификации. Тебе просто нужно связаться с твоим внутренним самцом». «Господи, Норма, что ты ей наплела?» «Ничего такого. Сказала просто, что ты подавлен, трудно привыкаешь. В этом нет ничего постыдного. Многие мужчины через это проходят. Короче, она переговорила с мужем, и Арви сказал, что ходил к врачу. Это ему здорово помогло. Норма, Арви идиот. Ты всерьез считаешь, что нацепить золотую цепь и черный парик с завитушками в 75 означает привыкнуть? Да он смешон. Жалко смотреть. Ладно, может, он несколько глуповат, зато счастлив. А разве не каждый к этому стремится? Быть счастливым. В общем, я не собираюсь спорить с тобой из-за Арви. Вот она дала мне брошюрку, чтобы ты взглянул». Мак взглянул и выяснил, где раз в неделю доктор Джон Авнет собирает группу мужчин, чтобы вступать в контакт с внутренним воином, бить в барабан, разговаривать, плакать и делиться наболевшим в безопасной обстановке. Мак красноречиво посмотрел на Норму, однако промолчал.